Сегодня коронация! Сегодня распахнуто окно. Не помню такого я давно. Большой сервиз достали для гостей. Блестит начищенный паркет. Люстры хрустальные дарят свет. Открывай ворота поскорей. К нам придут живые люди. Сложно волнение унять. Так радуюсь, что хочется летать. Ведь впервые в этот вечер мы устроим шумный бал. И впервые в этот вечер свет зальет огромный зал. Признаться, я так волнуюсь, что-то странное со мной. Все потому, что в этот вечер мне не быть одной. Скорее бы уже все пришли, а вдруг придет тот самый. Надену я лучше свой наряд, парчою юбки зашуршат. Все это лон изысканных манер. Его разгляжу среди гостей. Красив на высок и всех умней. От страха быстро слопаю эклер. Мы вместе будем целый вечер веселиться и болтать. О таком боялась я мечтать. Мне впервые в этот вечер от волнения не уснуть. Ведь впервые меня заметит кто-нибудь. Это глупо, но я мечтаю любовь свою найти. Я точно знаю, в этот вечер должно мне повезти. Не открывай, храни секрет. Будь хорошей девочкой для всех. Молчи, терпи, не дай узнать. Одна ошибка может все сломать. Это только один день. Мой самый день. Какая мука ждать? Какая мука ждать? Нам уже пора гостей принять. Впервые.